Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровать. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках, молча присел возле Аксиньи. «Как же ты?» – горячим шептом спросила она. «Как пришел? Где же ты пропадал? А ежели поймают тебя?» «Я за тобой. Не бойся, не поймают. Поедешь?» «Куда?» «Со мною. Ушел я из банды. Я у Фомина был. Слыхала?» «Да. А куда же я с тобой?» «На юг. На Кубани или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы. Ну, об этом после. А дети? Оставим на Дуняшку, потом видно будет. Потом заберем и их. Ну, едешь. Гриша, Гришенька. Не надо, без слез, хватит же. Потом покричим с тобой, время будет. Собирайся, у меня кони ждут в Яру. Ну, едешь. А как бы ты думал? Вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руки к губам, глянула на детей. Как бы ты думал? Уже почти шептом спросила она. Сладко мне одной. Поеду, Гришенька, родненький мой. Пеше пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь. Нет у меня без тебя жизни. Лучше убей, но не бросай опять. Она силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Короткий летний ночь, надо спешить. Может, приляжешь? Спросила Аксинья. Что ты? Испуганно воскликнул он. Скоро расцветет, надо ехать. Одевайся и ступай поклич Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до сухого лога. Там в лесу переднюем, а ночью дальше. Верхом-то ты усидишь. Господи, тут хоть бы как-нибудь, а не то верхом. Я все думаю, не во сне ли это мне снится. Я тебя часто во сне вижу, и все по-разному. Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери. Разбудить детей, хоть поглядишь на них. «Нет, не надо, — решительно сказал Григорий. Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску. Но как только Аксинья вышла, он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал.